С чего вы взяли, что он меня любит? Он хотел жениться на тебе, помочь тебе. Дядя Сережа, да ведь вы ничего, ничего не поняли. Шурка не любит меня. Он из чувства долга хотел на мне жениться, потому что ему хочется чувствовать себя хорошим. И еще, может, потому, что я сестра Геленки. Он ее прямо за ангела считает. А ко мне у него совсем нет уважения. Подождите, не перебивайте. Скажете, и не за что уважать. Не скажете, так подумайте. Он просто брезгует мной, как брезгует прежней своей жизнью. Та его жизнь, всякое хулиганье и я, для него одно и то же. Я его ненавижу, Шурку. Владя не брезгует мной. Я же чувствую, а он брезгует. «Это тебе кажется, Зина», — мягко возразил отец. «Нет, нет, мне лучше знать. Он сказал, что задушит меня собственными руками, если я осмелюсь еще раз обидеть Геленку». «Конечно, ей лучше знать», — сказала я папе и повернулась к Зине. «У тебя что-то стряслось. Если доверяешь нам, расскажи». И Зина рассказала. Когда компания, которой верховодила Зинка, распалась, зомби свел ее, как и предполагал Ермак, с группой уголовников. В группе этой мало кто имел честь знать вожака по кличке Морлок, того самого, которого так хотел выявить и обезвредить угрозыск. Но зомби его хорошо знал. Больше того, Морлок был воспитателем зомби. Уверенный в силе своей воспитательной системы, полностью ему доверял, даже по-своему любил его и гордился им, как делом рук своих. Здесь отношения были не только деловые, но и приятельские, личные. Зомби рассказал Морлоку историю Зинки, про Геленкин концерт для хулиганов и как рассвирепела тогда Зинка, как она их костерила и как порвала со своей группой, которая теперь вовсю и шачет на заводе. Морлок хохотал до слез и, решив, что Зинка девчонка настоящая, захотел узнать ее поближе. Так Зинку в обход правил, установленных самим же Морлоком, представили сразу вожаку. Встреча состоялась на квартире одного из доверенных Морлока, где было выпито изрядно коньяка. Кроме хозяина квартиры, форцовщика и вора, по кличке Марафон, никто не опьянел. По рассказу Зины, зомби весь вечер давился от смеха, чем, наконец, разозлил Морлока, который не мог понять, что так несказанно веселит зомби. Пожалуй, повод для смеха был. Представьте себе троих модников, стиляк и чистюль, выхоленных жуликов и их грязную, нечесанную, дико сквернословившую даму. Чистюля Морлок чокался с ней, но старался ненароком до нее не дотронуться, что еще больше смешило зомби. Кстати, зомби был единственным человеком, который раскусил Зинку и знал, что вся эта внешняя грязь, сквернословие и неумытость у Зинки защитная, как у зверька защитная краска. Зомби понял, что Зинка скрывает свое девичье обаяние, потому что отнюдь не собирается пускать его в расход. Все это зомби понял прекрасно, но никому, тем более Морлоку, которого он в душе ненавидел, не сказал. Его самого это весьма смешило, и только. Испытание Зинка выдержала. Искушенный Морлок поверил ей полностью. Зинка знала, что Морлок у варья верха качает, то есть шишка, руководитель, и не ударила в грязь лицом. Так Зинка стала у Морлока своей в доску. И хотя зомби знал, что Ермак чуть ли не ежедневно вел с Зинкой длинные беседы и на заводе, и в общежитии, они были спокойны. «Зверь, девчонка, и ничего тут Ермаку не поделать. Нехай беседует, за это ему угрозыск и деньги платит. Надо же им проводить профилактику». А потом настало время, и Морлок, счел возможным пустить Зинку в дело.